Глава 56. Максим. Абонент временно находится вне зоны действия сети. Бездушный голос оператора отзывается в телефоне. В приступе гнева швыряю телефон на диван. Твою мать! Злостно ругаюсь на самого себя. Почему? Она не отвечает. Не нужно было отпускать ее к нему. Не нужно было. А теперь с ума схожу от неизвестности. Хоть я и приставил к Лере круглосуточную охрану, все равно переживаю. Кто его знает, что может выкинуть этот психопат Марк? До свадьбы осталось всего неделя. И я часы считаю до того дня, когда мы с ней сбежим, и этого урода упекут за решетку. После того, как Лера отнесла заявление в полицию, новостей больше нет. Поэтому и здесь пришлось подключить все свои связи, чтобы над поиском тела подключились все органы. Но пока безрезультатно. Оно и понятно. Площадь поиска огромная. На это может уйти несколько недель. И тот факт, что все это время нам нужно будет тщательно скрывать наши отношения, выводит меня из себя. Мы не виделись с ней около суток, а я уже схожу с ума от того, что ее нет рядом. Те 3 дня пролетели как один миг. Я даже на работе отменил все дела, чтобы провести с Лерой максимум времени. Я хочу, чтобы и в будущем так было всегда. И я хочу, безумно, больше всего на свете хочу провести остаток своих дней лишь с ней. Настойчивый звонок в дверь приводит меня в чувство. Несусь в коридор в отчаянной надежде, что это она. «Привет, куда пропал? Не пишешь, не звонишь. На мои звонки не отвечаешь. Передо мной стоит взвинченная Лиза. Честно говоря, я и вовсе о ней забыл. С того самого дня, как убежал от нее к Лере, мы больше не общались. Я надеялся, что девушка сама все поймет. Привет, прости, был занят. Дел столько накопилось, пришлось разгребать. Отхожу в сторону, чтобы пустить ее в квартиру, не в коридоре же ее держать. Тебя не было на работе, так что можешь не извиваться. Говори как есть». Лиза смотрит на меня в упор укоризненным взглядом. Хоть и выглядит она стойко и уверенно, вижу, что в глазах сосредоточена боль. Черт. Нельзя больше ждать. Скажу, как есть. Мне жаль. Ты все еще любишь ее? Не дает мне договорить. Задает этот вопрос прямо в лоб. Да. Отвечаю честно. Не вижу смысла больше врать. Ни с кем, кроме Леры, я больше не смогу быть. Поэтому Лиза имеет право знать правду. Так и знала. Горько усмехается в ответ. Незаметно пальцем утирает собравшиеся в уголках слезы. И мне жаль ее. Правда, жаль. Я не смогу сделать ее счастливой, но это точно сможет сделать кто-то другой. Лиз, не хочу тебя обманывать. Между нами все кончено. С раскаянием произношу. Дурак ты, Гордеев, наивный дурак. Небрежно бросает мне вслед, громко хлопнув дверью. Надеюсь, она сможет с достоинством пережить наш разрыв. А затем на мой телефон раздается звонок.